кровожадный зверек. С виду хорек маленький и безобидный. Мордочка у него круглая, симпатичная, будто у кошки. А в теплой зимней шубке он такой красивый, что так и хочется потрепать его пушистую шерстку. Но таким безобидным хорек только кажется. А на самом деле это очень кровожадный зверь. Стоит только посмотреть на его тонкое гибкое тело, на острые клыки и стремительно хищные движения, чтобы сразу догадаться, что хорек хоть и маленький, но очень грозный хищник. Вот такого хорька и принесли однажды два мальчика в зоопарк. Они нашли его совсем маленьким, выкормили, приручили. Но дома их родители не разрешили держать зверька. В школе не было подходящей клетки. Да и директор не позволил, вдруг выскочит и погрызет птиц. Тогда ребята решили подарить своего питомца в зоопарк. Пусть живет в зоопарке, и они будут приходить к своему любимцу в гости, приносить что-нибудь вкусное. Они будут навещать его часто-часто. Зверек был совсем ручной. Это было видно потому, как он спокойно сидел в небольшой самодельной клетке и с любопытством поглядывал по сторонам. Один из мальчиков просунул руку в клетку и вынул хорька. Ему очень хотелось показать служительнице, что их питомец действительно ручной. Но тут случилось совсем неожиданное. Зверек чего-то испугался, рванулся из рук, и прежде чем кто-нибудь опомнился, в несколько прыжков очутился около забора и скрылся под ним. Все это случилось на новой территории зоопарка, около соболятника. Тетя Настя, которая много лет работала там старшей служительницей, даже охнула. Уж кто-кто, она-то хорошо знала, сколько беды может натворить убежавший хорек, если он проникнет опять в зоопарк. Поэтому, когда мальчики побежали в соседний двор искать зверька, она поспешила заделать камнями отверстие. Потом принесли большую доску и плотно прижали ее к камням. Долго искали и звали мальчики беглеца, но так и не найдя, ушли. Тетя Настя ушла домой поздно. А утром, придя на работу, первым делом пошла вдоль забора. Она шла и внимательно смотрела, нет ли на свежем снегу следов вчерашнего беглеца. Так и есть. То, чего тетя Настя боялась, случилось. Круглые, словно кошачьи следочки, шли от забора по направлению к пруду. С этого дня не было ночи, чтобы хорек не заел на пруду зоопарка какую-нибудь птицу. И делал-то как? Загрызет птицу. Мозг из головы съест, а туловище бросит. И чего только не делали, чтобы поймать этого кровожадного зверька. Ставили петли, ловушки, ничего не помогало. Можно было подумать, что он вырос не в доме и никогда не был ручным. С таким искусством он избегал ловушек и даже не подходил к ним близко. А когда его караулили на одном пруду, он, словно чувствуя, шел разбойничать на другой. Жил хорек по-прежнему на соседнем дворе. Там был ремонт, и он неплохо устроился под огромной горой досок, сваленных в углу. Выловить его оттуда не было никакой возможности, однако и терпеть такое опасное соседство тоже было нельзя. Тогда решили все же разобрать доски и попробовать изловить хищника. Доски разобрали, но хорька не нашли. Очевидно, напуганный шумом, он незаметно выскользнул и постарался уйти в более спокойное место. Прошло несколько дней. За это время хорек ни разу не появлялся на пруду, и все решили, что он перекочевал куда-нибудь подальше и больше никогда не появится. Но вот однажды на берегу пруда опять нашли задранную птицу. Она лежала недалеко от проруби, а от нее шли цепочкой уже знакомые их следы хорька. Вели они теперь не к забору, а на склад зоопарка, который помещался на новой территории. Трудно найти на огромном складе такого маленького зверька, как хорек. Трудно его и изгнать оттуда. Ведь на складе зоопарка лежали целые груды строительного материала. Разные доски, рулоны сеток, бочки с краской, среди которых так надежно можно было спрятаться. И вот опять каждую ночь хорек стал появляться на прудах зоопарка. Почти целый месяц разбойничал хищник. Много разных птиц уничтожил он за это время. Наконец, с большим трудом за технику удалось проследить его постоянное жилище. Оно находилось под бочками и углублялось куда-то под пол складского помещения. Выход из жилища хорька был, по-видимому, не один. Пробовали ставить капканы, но зверек в капканы не шел, продолжая старательно обходить их стороной, даже не дотронувшись до мяса. Наверное, живая добыча была куда приятнее. Когда тетя Настя, которая много лет ухаживала за соболями, куницами, хорьками и хорошо знала их, предложила не класть мясо в ловушки, а попробовать прикармливать хорька своим проверенным способом. «Может, сыт будет, и на пруд не всегда пойдет», — сказала она. «А там, глядишь, привадится, тогда и поймаем». «Ничего не получится, тетя Настя», — тут же возразил зоотехник. «Мы этому хорьку месяц мяса в ловушке кладем, а он даже близко не подходит». Здесь уж тетя Настя не стерпела. «Мясо! А мясо-то какое? Самое завалящее! Да лежит в ловушке по неделе! А что соболь, что хорь, им все свежее подавай! Это тебе не гиена, что падаль жрет!» Пришлось зоотехнику свою вину признать. Признать еще и то, что хорьков он знает меньше, чем львов, медведей, тигров, а вдобавок смиренно просить тетю Настю взять на себя приваду хорька. Нельзя сказать, что тетя Настя согласилась сразу. Она была женщина суровая и не терпела возражений, особенно в тех делах, которые хорошо знала. «Раз знаешь больше, сам и приваживай. А то не получится, мясо в ловушке кладем. А теперь тетя Настя, да еще пожалуйста!» — рассердилась она. Но, увидя смиренное лицо зоотехника, добавила. «Ладно, сама все сделаю. Только смотри, не забудь корм на него выписать, а то все норовить от соболей отнять». «Выпишу, выпишу», — поспешил согласиться зоотехник. На другой день тетя Настя тщательнее, чем всегда, проверяла полученные корма. Возчик в ожидании накладной хоть в душе и возмущался такой медлительности, но молчал, так как хорошо знал строптивый характер тети Насти. Наконец все проверено. Накладная о том, сколько кормов получено, подписана, и возчик бурча уезжает, а тетя Настя начинает раскладывать все по порциям. Сегодня у нее на одну порцию больше, чем обычно. Это для хорька. Эта порция подобрана особенно тщательно. Здесь есть свежерозовые кусочки мяса, рыба, несколько кусочков хлеба, вымоченного в молоке, и даже яйцо. Пусть выбирает то, что ему больше понравится. И все же первые дни хорек явно не желал пользоваться этой едой. Но тетя Настя проявила большую настойчивость. Она терпеливо каждый день в один и тот же час приходила и меняла старую еду на новую, ласково уговаривая хорька попробовать кушанье. Неизвестно, ласковые или уговоры служительницы, или хорек стал привыкать к таким приношениям, только через несколько дней он начал брать корм. Сначала робко, когда служительница уходила, а вскоре так осмелел, что начал выскакивать к тете Насте навстречу. Она даже не успевала положить мясо, как он тут же его хватал и уносил в свое логово. Но вот однажды тетя Настя принесла большую клетку. Поставила ее около лаза, где находился хорек, а в клетку положила корм. Потом отошла в сторону и позвала зверька. Маленький хищник не заставил себя ждать. Услышав знакомый голос, он тут же выскочил из лаза. Увидев клетку, удивленно привстал на задние лапки. Но, очевидно, клетка напомнила ему ту, в которой он жил раньше, или зверек просто перестал опасаться. Только тут же при тете Насте хорек смело вошел в клетку. Дверца захлопнулась, и кровожадный зверек наконец был пойман.